Человек вырастал один, понимал, что он клон, пытался найти самого себя первого, свою семью и так далее. Случались неприятные встречи, убийства, которые все труднее и труднее было раскрыть, ибо зачастую сами родители, поняв, что вместо их любимого сына живет и действует его клон, убивший того, кого они произвели на свет и незаметно занявший его место, не желали его выдать, боясь потерять копию сына. А какая разница в конце концов? Часто женщины, недовольные своим браком, разыскивали клоны своих мужей и либо убегали к ним, либо, опять-таки, что случалось гораздо чаще, убивали природно рожденных и стали звать натуралы, и прибиваючи жили с клонами. Особо ретивые так делали неоднократно, если клонов хватало. Иногда, впрочем, клоны становились друзьями и создавали целые коммуны. Имели место и случаи любви к другим клонам, своим клонам, часто обоюдной. Короче, наступил полный бардак и дурдом.